Глава третья. Сейчас. Вечер обещал быть странным, но я решила рискнуть. Пора смириться, что Роган вновь в моей жизни. И во многом от меня самой зависит, разрушит ли он мой уютный, спокойный мирок в Злиденсе, или я отращу кожу прочнее драконьей чешуи и не позволю играть на своих нервах. Придется потерпеть его общество, и чем раньше я смирюсь с этим фактом, тем лучше. «Где ты потерял своего друга, Роган?» — поинтересовалась леди Фулкс, усадив нас за стол. Казалось, она не замечает сквозившего между мной и ее племянником холода и почти осязаемого напряжения. Или старательно делала вид. В любом случае, я была благодарна ей за такую слепоту. Мэтт обещал подъехать позже, знакомиться ближе с семьей невесты. Если непогода, конечно, не заставит его заночевать у них. Дракон бросил в мою сторону многозначительный взгляд. Будто эта непогода полностью зависела от меня. «Ты так и не сказал, кто же эта счастливица?» Лорд-дракон явно запамятовал, как зовут будущую жену его друга. «Ирнис», — подсказала я, закусывая салатом. «О, надо же!» — искренне порадовалась за мою подругу леди Фулкс. «Твоему другу повезло, Роган. Ирнис — прекрасная девушка и станет достойной женой». «Я охотно бы вам поверил, тетя Маргарет, но...» Слова дракона напрягли. Ему не понравилась Ирнис? И что это за «но»? В вопросах брака нужно быть крайне внимательным. Нельзя жениться на ком попало. Нужно сначала узнать будущую жену получше. Я бы не хотел, чтобы Мэтью совершил ошибку. Взгляд дракона скользнул по мне, обжигая холодом. Его слова возмутили, но я не нашла аргументов, чтобы возразить. Ведь я и сама считала так же. Но пропустить мимо ушей это его «кто попало» я точно не могла. «А я смотрю, у вас богатый опыт в супружеских делах, лорд Волтхар». Не удержалась я от вопроса и возможности пройтись по больной мозоли. Дракон подарил мне испепеляющий взгляд, от которого я нервно заерзала на стуле. Но сдаваться так просто я не собиралась. Не только он может меня доводить. В эту игру можно играть вдвоем. «Обжигался. Однажды», — выдавил из себя Роган. «Как интересно, значит, дракон все еще не женат. И даже не пытался после меня». Эта информация неожиданно польстила мне. «И что же было не так с вашей избранницей?» «Интересно, как дракон выкрутится при тетушке». «Да, мне тоже интересно», — вставила свое слово леди Фулкс. «Я так ничего толком и не знаю о той давней истории. Сколько лет назад это было? 5?» «Верно, 5. Она была ведьмой», — выдал дракон. «Ах так, значит, не хватило духу признаться тетке, каков подлец на самом деле». В душе поднялась буря возмущения. Хотелось прямо сейчас поведать леди Фулкс всю историю и открыть истинное лицо ее дорогого племянника. Но я нашла в себе силы сдержаться. «Ох, ну разве это причина для развода?» — возмутилась Маргарет. «Ведьмы иногда бывают благороднее некоторых чистокровных дракониц. Взять даже Британи. Честнее девушки, я не знаю. А как она самоотверженно помогает городу? Вот оно истинное благородство». Я удивленно уставилась на старушку. Я, конечно, знала, что она хорошо ко мне относится, но не думала, что будет так нахваливать при племяннике. Тем более ее слова были весьма преувеличены. «Стойте-ка! Она что, решила меня свести с этим драконом?» От осознания этого я впала в легкий ступор, из груди едва не вырвался нервный смех. «Я бы остерегался доверять ведьмам», — невозмутимо произнес Роган. Естественно, он не проникся хвалебными речами тети. Роган явно не собирался развивать тему своей женитьбы и посвящать родственницу в подробности причин развода. А Маргарет хватило так-то не давить на него, несмотря на ее коварные планы свести нас. «Среди любых рас есть достойные личности. Думаешь, все драконы такие уж идеальные? Я лично знаю с десяток подонков и вдвое больше циничных леди», — поведала драконица. «Согласен, тетя. Возможно, мне просто не повезло, и я встретил на своем пути не ту ведьму». А это прозвучало обидно. «Кто знает, может, та ведьма говорит о вас то же самое? Ведь в таких ситуациях стоит выслушать обе стороны». В холодных серых глазах дракона мелькнул огонь. Совсем на мгновение, но я успела заметить и запоздало поняла, как могли прозвучать для бывшего мои слова. Как приглашение на разговор. «Вот уж избавьте, пресвятые драконы!» Впрочем, уже прошло столько лет, 5, говорите, вряд ли прошлое нуждается в том, чтобы его ворошили». «И то верно», — поддержала меня леди Фулкс, и я только убедилась в ее планах. Она не заинтересована обсуждать бывшую жену племянника. У нее есть кандидатка на примете, и, похоже, это я. Разочаровывать Маргарет мне не хотелось, но, увы, ее планам не суждено сбыться. «Думаю, хватит ковырять салат. Давайте переходить к десерту. Пирог бри — это самое вкусное, что ты когда-либо пробовал, Роган. Я уже молчу о яблочной настойке». «Не сомневаюсь в этом», — ухмыльнулся дракон, а у меня сердце подпрыгнуло к горлу и рухнуло вниз. Однажды я готовила для него такой пирог, и да, дракону понравилось. Неужели он об этом не забыл? А вот настойка в моей книге рецептов появилась не так давно. Это был некрепкий напиток из концентрированного яблочного сока. Но отличался он магическими свойствами. Я добавляла туда веселящее зелье. Совсем немного, но эффект всем нравился. И голова на утро не болит. Пожалуй, мне сейчас жизненно необходима собственная настойка. Уже после нескольких глотков я почувствовала, как мир заиграл новыми красками, и ситуация с драконьим лордом не так ужасна. Свадьба Ирни состоится максимум через 2-3 недели. А повезет уже на следующих выходных. И все, прощай, дракон. Остаток вечера прошел неплохо. Мне даже понравилось. Леди Фулкс расспрашивала Рогана о дворцовых буднях, какие интриги нынче крутят. Ведь сама она была фрейлиной императрицы, но при прошлом императоре. Все эти дворцовые интриги ей были близки. Мне было интересно послушать такие истории. Но вот сама я не хотела бы участвовать в подобном. Роган охотно делился последними новостями из дворца, удовлетворяя любопытство тети, но при этом не выдавая никаких действительно важных тайн. Скользких тем мы больше не касались, и это меня радовало. А может, дело было в настойке, и я попросту не воспринимала красноречивые взгляды дракона и двусмысленные фразы. Сама не заметила, как засиделась в гостях. Такое в компании леди Фулкс случалось часто, но не думала, что смогу так долго вытерпеть Рогана. «Ох, мне уже пора!» Спохватилась я, когда часы пробили 12 ночи. «Уже поздно, Бри. Может, ты останешься в замке на ночь?» — предложила драконица. «У меня полно комнат». «Ну что вы, не хочу докучать!» — поспешила я отказаться. «Твоя компания мне всегда в радость». «Вы никому не помешаете, Британи?» Внезапно влез в уговоры дракон. «Я не могу остаться, если не хочу застать на утро в доме кошачий бордель». Напомнила я о блудливой натуре Ральфа. Маргарет, понимающе кивнула и не стала больше настаивать. «Роган, мальчик мой, проводи Бри, что-то у меня колени опять разболелись». «Не стоит беспокоиться», — попыталась я отвязаться от такой компании, но на этот раз не вышло. «Провожу», — настойчиво произнес бывший муж, и по его тону было ясно, что возражения попросту не принимаются. «Ладно», — не стала спорить. «Спасибо за приятный вечер, леди Фулкс». «Сколько раз говорить, зови меня Маргарет», — по-доброму проворчала старушка. «Идите уже, мне надо натереть колени мазью. Кстати, Бри, не забудь мне принести еще». «Конечно», — заверила я и поняла, что встреч с драконом будет больше, чем я рассчитывала. Оставалось надеяться, что мне показалось, и старая драконица вовсе не собирается заниматься сводничеством. Если я надеялась отделаться от дракона на крыльце, то сильно ошиблась. Я едва успела взять в руки свою метлу и уже хотела усесться на нее, напевая веселую мелодию, как меня за плечо ухватил дракон. «Куда это ты собралась?» — строго поинтересовался дракон. Я нахмурилась и непонимающе уставилась на бывшего мужа. «Проводил? Можешь быть свободен», — милостиво сообщила я. «Ты же не думала, что я отпущу тебя лететь в таком состоянии, еще и ночью?» «В каком состоянии?» — искренне возмутилась я. «Да что возомнила себе этот дракон? Моя настойка совсем не хмельная». Да и дождь давно кончился. Темно, конечно, но опасаться нечего. Я отлично знала дорогу домой. «И тем не менее это рискованно. В любой момент может начаться ливень». «Да хоть торнадо, но я не останусь ночевать с тобой под одной крышей», — заявила прямо. «Это не потребуется». В этот момент к крыльцу подъехала карета леди Фулкс. «Садись, Британи». Роган самодовольно улыбнулся, открывая мне дверь. Изнутри повеяло теплом, а мягкие бархатные сиденья так и манили развалиться на них. Я не стала сопротивляться, только недовольно фыркнула для вида и полезла внутрь, не забыв прихватить метлу. На второй ступеньке нога соскользнула, но дракон ловко подхватил меня, ишь какой заботливый. «Осторожнее», — процедил Роган, поймав меня. Для этого ему пришлось тесно прижаться ко мне со спины. «Не трогай меня!» — все, что смогла я возразить. И плевать, что я чуть не влетела в карету кубарем. Чувства благодарности за помощь я не испытывала. А когда он уселся на противоположное сиденье, и вовсе возмутилась. «Что это ты делаешь?» «Провожаю тебя домой», — невозмутимо пояснил дракон. «Похоже, что я нуждаюсь в няньках». «Я обещал тете тебя проводить». «Ты явно что-то не так понял». Не успела я выставить Рогана на улицу, как карета тронулась с места. Мне на это оставалось только горько усмехнуться. Я думала, ужин в компании Рогана будет испытанием, а оказалось, вот оно, поездка в тесной карете. Во мраке едва различались наши лица, но я отчетливо видела, что дракон выжидающе смотрит на меня. «И чего он, интересно, ждет?» Так мы и ехали несколько минут в молчании. Первым не выдержал гнетущей тишины дракон. «Я, конечно, не ждал, что ты встретишь меня с распростертыми объятиями, но ты вела себя довольно странно утром. Ты что-то скрываешь от меня, Бри?» «Ты представлял нашу встречу?» — проигнорировала я вопрос. «Может, Ральф был прав, и Роган появился на краю Империи неспроста?» Дракон усмехнулся. «А ты что, совсем не вспоминала обо мне?» «Слишком часто, чем хотелось бы, но признаваться в этом бывшему мужу я не собиралась». Сделала вид, что задумалась. «Нет, совсем не вспоминала», — ответила уверенно, глядя в глаза дракону. Мои слова достигли цели. На лицо Рогана набежала хмурая тень, и продолжать разговор он не стал. Карета подъехала к моему дому, и на этом странный диалог закончился. Так я думала, пока дракон не вышел следом за мной и не велел кучеру уезжать. От возмущения и шока я даже дар речи потеряла. А дракон тем временем принялся осматриваться. Конечно, больше всего его интересовал мой дом. Узкая каменная дорожка, что вела к нему, утопала в высоких кустах гортензий и петуний. Старый каменный домишко мог показаться неказистым после дворцовой роскоши. Если верить документам, он почти ровесник замка Леди Фулкс. Но для меня он был самым уютным местом в мире. Моим. И мне хотелось закрыть его, загородить руками от любопытных глаз дракона. Словно заглянуть внутрь было равносильно обнажить душу перед бывшим мужем. «Ты зачем вышел и отпустил карету?» «Уже прогоняешь?» — усмехнулся Роган. «А ты ждал, что я приглашу тебя на чай, чтобы потрепаться о былом?» «От чая я бы не отказался», — проигнорировал мой сарказм дракон. В том, что он все прекрасно понимал, я не сомневалась. И тем не менее таращился в окна, где горел мягкий оранжевый свет. Ночники работали почти всегда. Ральф не любит оставаться в кромешной темноте. «Там кто-то есть?» — заинтересовался бывший муж и сделал шаг в сторону калитки. «Что за допрос, Роган? Ты так ненавязчиво интересуешься, одна ли я живу?» То ли настойка еще действовала, то ли что, а я даже не разозлилась, только весело фыркнула. «Я свободная молодая женщина, с кем хочу, с тем и живу». «И с кем ты живешь сейчас?» — настойчиво поинтересовался лорд Волтхар. «С одним любвеобильным мужчиной», — ответила я чистую правду. Но, судя по сурово поджатым губам, Роган не оценил мой юмор. В этот момент в окне мелькнула тень, дрогнули занавески. Что-то подсказывало, не иначе как опыт, фамильяр скрашивал свой досуг не в одиночестве. «Который любит таскать в дом своих дам», — совершенно не подумав, продолжила я. Рогану потребовалось несколько секунд, чтобы осознать мои слова. «Британи, неужели ты позволяешь так с собой обращаться?» Глаза дракона угрожающе прищурились, и быстрее, чем я успела что-то предпринять, он двинулся в дом. «Я поставлю эту мразь на место», — яростно пообещал Роган. Меня так впечатлила его угроза, что я заставила себя сдержать рвущийся наружу смех и побежала за драконом. Так и быть, ради такого веселья пусть зайдет. Даже не знаю, чему больше удивляться, тому, что Роган поверил, будто я держу в доме мужчину-изменника, или тому, что он бросился защищать мою честь. А это приятно и неожиданно. Видеть лицо Рогана, когда он вошел в мою небольшую гостиную, совершенно стоило того, чтобы пустить его в дом. Наглый фамильяр устроил романтическую встречу прямо на пушистом ковре у камина. Приглушенный, прямо-таки романтический свет ночника придавал особую атмосферу. Мы ворвались в самый подходящий, по мнению некоторых, совершенно неподходящий, момент. Пушистая белая кошечка, завидев двоих людей, тут же сбежала в открытую дверь. Ошарашенный кот остался один и принялся объясняться, заикаясь. «Это не то, что ты подумала. Бри, мы просто грелись у камина. Немного друг об друга», — сбивчиво принялся объясняться котяра. А потом он узрел, кто стоял рядом со мной. Лицо бывшего мужа выражало непривычно много эмоций. Шок, неверие и капелька отвращения. Он явно мечтал повернуть время вспять и никогда не входить в мой дом. «Ты мряв!» — воинственно завопил Ральф, мгновенно забыв о чувстве вины. Мой фамильяр бросился на дракона. Не будь у него крыльев, он мог и не достать до его лица. Но крылья были, а еще очень острые когти, способные ранить даже сверхпрочную кожу дракона. Все могло закончиться серьезными травмами, но мне удалось вовремя остановить фамильяра и оттащить от бывшего мужа. «Ральф, исчезни!» — приказала я. Кот что-то пробурчал про врагов, бездумно пущенных на порог, но под моим строгим взглядом растворился в серо-зеленой дымке. О подобной реакции фамильяра я как-то не подумала. Видимо, под действием яблочной настойки все-таки соображается не так хорошо. Ральф провел множество ночей рядом со мной, утешая и пропуская всю боль, которую я испытала после развода. Пожалуй, после всего он ненавидел лорда Волтхара даже больше меня. Неудивительно, что он бросился на дракона, которому, кстати, все же досталось. На скуле Рогана красовалось 3 царапины от когтей и проступили алые капельки крови. Если бы Ральф был обычным котом, ничего бы дракону не было. Но мой фамильяр смесок, еще и наделен магией. Дракон был удивлен. Он замер, а потом коснулся пальцами царапин. Едва заметно поморщился от боли и посмотрел на кровавые отпечатки. Вопреки всему, мне стало стыдно за поведение Ральфа. Лорд Волтхар, конечно, потоптался на моем сердце, но калечить его мне не хотелось. Все-таки часть меня помнила, что между нами было и много хорошего. Прости его, он просто не был готов к встрече. Я, судя по всему, тоже. Пока дракон пребывал в смятении, я протянула руку к царапинам и коснулась их магией. «Бри!» Роган шумно выдохнул и позволил мне исцелить его. «Калечить тебя в мои планы не входило», — призналась я, закончив. Мой взгляд блуждал по полу. Я старалась не смотреть бывшему в лицо, слишком близко мы стояли. Настолько, что я чувствовала исходящее тепло от него, его запах. Такой приятный, успокаивающий, будоражащий. «Я тебе не враг, Бри!» Тихо с хрипотцой произнес дракон. Тут я не удержалась и подняла взгляд. Роган говорил серьезно, но что на самом деле крылось за этой фразой? Спросить я не успела. Ведьмино зеркало, что висело напротив входа между шкафом и письменным столом, завибрировало и принялось издавать звук, напоминавший журчание ручейка, который предвещал скорый сеанс связи. Вариантов, кто со мной хотел поговорить, было не так много. Кто-то из ведьм рода Блейз. Но самый наиболее вероятный — матушка. И умеет же она выбирать момент. Самое противное, что я не могла ничего сделать, пока связь не установится. Можно, конечно, попытаться сделать вид, что меня нет дома, но тогда она может остаться на связи, в зеркале, пока не дождется меня. А это точно не в моих интересах. Единственный вариант — вытолкать дракона за дверь. Выпроводить дракона за дверь, через которую он вошел, я не успевала, так что толкнула внутрь дома. В кухне был еще один выход, ведущий на террасу и в сад. В ту сторону я и подтолкнула бывшего мужа. «Тебе пора!» — едва слышно прошипела и вернулась в гостиную. Роган не стал сопротивляться и скрылся в кухне. В этот момент зеркало перестало вибрировать и звенеть. Едва бывший муж исчез из обзора зеркала, раздался голос мамы. «Бри, дорогая!» Несколько секунд я позволила себе вдохнуть и глубоко выдохнуть. Все в порядке, ничего не происходит. Чтобы мама позвонила, совсем не нужен повод, так что не о чем беспокоиться. «Я здесь!» — отозвалась я и шагнула к зеркалу, чтобы меня было видно. «Что-то случилось? Уже ночь вообще-то!» «Но ты же не спишь!» — невозмутимо отозвалась родительница. «А могла бы!» «Ладно, я не просто так с тобой связалась. Зельда обеспокоена, она почувствовала вспышки твоей магии». Все-таки дождь взял воду с болота тети. Зря я надеялась, что инцидент останется незамеченным. Улетающих в неизвестном направлении лягушек сложно пропустить. «Все в порядке», — попыталась я закрыть тему, которая всегда была болезненной для матушки из-за моей поздней инициации. Если происходило что-то хотя бы малость с отклонением от норм, естественно, только ей были известны эти критерии нормальности, она поднимала кипиш по поводу и без. И пусть в этот раз мама беспокоилась не на пустом месте, я не хотела, чтобы она узнала обо всем. Узнала о Рогане. Я вполне способна справиться со своими проблемами сама. Я чувствую, что-то не так. Постой, а что это за загадочный блеск в глазах, румянец? Ты чем-то взбудоражена. Ты случаем не влюбилась? Из-за такого бывают вспышки магии у молодых ведьм. Мама! От ее слов я не на шутку заволновалась. А вдруг дракон не успел уйти достаточно далеко и все слышит? Надумает себе неизвестно что. Впрочем, это меня не должно беспокоить. Сказать, что не люблю Рогана Волтхара, я смогу без особых усилий. «Нет, мама, я не влюбилась», — заявила твердо. «Просто летала на метле». Родительница грустно вздохнула, но печаль на ее лице была совсем недолгой. Верховная ведьма Лидия Блейз не умела долго унывать. «А жаль», — продолжила она с энтузиазмом. «Тебе давно пора родить маленькую ведьмочку и начать ее обучать всему. Время летит быстрее, чем ты думаешь. В твоем возрасте я уже обучала тебя полетам на метле». «Мама, ты опять?» — мгновенно завелась я. «Ты уже какой год прозябаешь в этой глуши? А там нет толковых мужчин. Хотя, как поживает тот алхимик, все еще держит лавку?» Я поморщилась, вспоминая имя мага. «Гордон?» «Точно, твоя тетка его нахваливала». «Нет, он уехал». «Слава пресвятым драконам». После развода я честно пыталась наладить личную жизнь, ведь я и сама уже не прочь обзавестись потомством, но что-то не сложилось. «Иногда я жалею, что с тем драконом у вас не зашло слишком далеко», — вдруг призналась мама. «Зря я просила тебя не сближаться с ним. У вас могла бы получиться красивая дочь». «Мама!» Лорда Волтхара и его дядю мы никогда не вспоминали, и подобные сожаления родительница высказала впервые. И если бы бывший не ворвался в мою жизнь сегодня утром, я бы просто удивилась ее словам. Но сейчас я только разозлилась. В конце концов, сколько можно обсуждать мою личную жизнь? С улицы послышался какой-то звук, будто фонари на террасе из разноцветных стеклышек звякнули. Это, конечно, мог быть ветер или Ральф вернулся, но лучше проверить, нет ли там дракона, греющего уши под моими окнами. Мои подозрения заставили отвлечься, и я не смогла вовремя прервать поток маминых причитаний. «А что, мама? Будто ты не влюбилась в него, вопреки моим наставлениям». «Все, я пошла спать. Поговорим в другой раз». Не дожидаясь ответа, я махнула рукой, и зеркало пошло искрящейся магией рябью. Отражение мамы исчезло, а я увидела себя. Медово-русые волосы сейчас походили на солому, от влажности они распушились, а ветер их за сегодня не один раз потрепал. Глаза горели каким-то возбуждением. Не иначе яблочная настойка еще не выветрилась. А щеки полыхали от гневного румянца. Неудивительно, что у мамы появились вопросы. Но она ошиблась. Любовью тут и не пахло. В таком состоянии лучше всего готовить какие-нибудь отвратные зелья. Но мне сейчас было не до них. Больше немедля я направилась к запасной двери, куда отправила дракона 5 минут назад. По пути он нигде не заблудился. Миновав кухню, я вышла на террасу и оглядела сад. Цветастые фонарики, развешанные по краю террасы, едва заметно покачивались. Дракона нигде не было видно. Влажная от дождя зелень источала дивные ароматы, жадно вдохнула полной грудью. Значит, все-таки ветер. Мне бы не хотелось, чтобы он услышал мамины слова. Ни одно из них. Даже представлять не хочу, сколько вопросов у него могло бы возникнуть. «Потеряла кого-то?» Роган оказался у меня за спиной. Я совсем не ожидала этого и позорно взвизгнула, подскочив на месте. Оказывается, я смотрела совсем не там. Дракон примостился на мои качели и с нескрываемым любопытством и какой-то раздражающей ухмылкой смотрел на меня. «Ты все еще здесь?» — устало возмутилась я. «Пресвятые драконы! Пусть он ничего не слышал!» «Да, я все еще здесь!» — невозмутимо ответил бывший, и я вопросительно вскинула бровь. Руки сложила на груди, чтобы добавить строгости. Во взгляде старалась передать все свое ведьмовское настроение. Пусть не думает, что ему тут рады. «Не успел пожелать спокойной ночи», — догадался пояснить дракон. «Да что ты!» С трудом верилась в такую отговорку, но шквал вопросов и претензий на меня не спешил сыпаться. Бесконечно долгое мгновение мы играли в гляделки. Роган смотрел слишком строго, и это нервировало. Только едва вздернутый уголок губ выдавал отнюдь несерьезный настрой. «Ну, и долго я буду ждать?» «Спокойной ночи!» Низко и как-то интимно произнес дракон, так что у меня мурашки по рукам побежали. А дракон как стоял, так и стоит. Я бы тоже не отказался от пожеланий доброй ночи». «Доброй ночи, Роган», — произнесла я довольно резко. Но от этого мои слова прозвучали не менее интимно, чем пожелания дракона. «И что я так всполошилась? Это же элементарная вежливость. Будь на месте бывшего кто-то другой, я вела бы себя совсем иначе». «Увидимся завтра». На этом тягомотное прощание закончилось, дракон обошел дом и пешком отправился в сторону замка леди Фулкс. И только спустя пару минут я увидела, как в ночном небе взметнулась черная драконья тень и быстро скрылась в чернильных облаках. Это был ужасный и странный день, но он, наконец, закончился, и, можно сказать, неплохо. Роган приехал явно не из-за меня, и, к счастью, ничего, что не предназначалось бы для его ушей, не услышал. Вот только это не отменяло мое беспокойство. Свеча, которая чувствует правду и ложь, вела себя странно. Меня до сих пор грызли сомнения, ведь на некоторые ответы она реагировала верно. Как бы теперь ее проверить? Я точно не готова к повторению утреннего спектакля. Но от одного бы я не отказалась. Послушать, как на такие вопросы будет отвечать бывший.